Менеджер. Впрочем, Оуэн уже успел приобрести кое-какой опыт в текстильном производстве, и потому быстро нашел хорошее место. Его приняли управляющим на новую предельную фабрику Piccadilly Mill, принадлежавшую крупному промышленнику Питеру Дринкуотеру. Новый сотрудник показал себя отличным организатором. Оуэн перевел производство на паровую тягу, в результате чего пряжа фабрики Дринкуотера была вне конкуренции на рынке. Дела шли так хорошо, что хозяин начал всерьез подумывать о том, чтобы предложить столь ценному работнику партнерство. Однако судьба распорядилась по-другому. В 1792 году дочь Дринкуотера вышла замуж за одного из его крупных клиентов, тоже фабриканта, производителя лучшего муслина в Англии. Зять стал партнером тестя, а Оуэн остался ни с чем. Обиженный, он ушел из фирмы и теперь уже было твердо решил: хватит работать на чужого дядю, пора открывать собственное дело. И тут Оуэну неожиданно подвернулся шанс, о котором можно было только мечтать. Он познакомился с самим Дэвидом Дейлом, владельцем крупнейшего в стране текстильного бизнеса. Главной его частью являлись 4 крупные фабрики в шотландском поселке Нью-Ланарк. И фабрики, и поселок Дейл вместе с упомянутым Аркрайтом построил еще в 1783 году с расчетом использовать в качестве источника дармовой энергии расположенные неподалеку водопады на реке Клайд. К моменту знакомства Оуэна с Дейлом в Нью-Ланарке проживали более 2000 семей рабочих. Дэвид Дейл, в отличие от большинства тогдашних промышленников, уделял большое внимание условиям жизни работников и, в частности, охране здоровья работавших на производстве детей. Оуэн, принятый на должность управляющего, узнал от друзей, что Дейл не прочь продать свои фабрики тому, кто будет придерживаться тех же гуманных принципов. Дэвид Дейл оказался как раз тем человеком, в котором нуждался распираемый разнообразными идеями Оуэн. И тому удалось не только подружиться с текстильным магнатом, но и породниться. Роберт Оуэн женился на его старшей дочери Каролине. Таким образом, проблема получения кредитов под налаживание собственного бизнеса была, наконец, решена. Получив финансовую помощь от нескольких крупных манчестерских предпринимателей, Оуэн за 60 тысяч выкупил у тестя фабрики в Нью-Ланарке, и дела на них резко пошли в гору, при том, что они и до того были весьма прибыльными. Новый хозяин Нью-Ланарка начал с того, что принялся внедрять на производстве нигде и никогда прежде не виданный стиль управления. И у работавшего на него трудового коллектива началась другая жизнь.